на зов метелей. Белоснежней не было зим и перистей тучек. Ты дала мне в руки серебряный ключик, и владел я сердцем твоим. Тихо всходил над городом дым, умирали звуки. Белые встали сугробы, и мраки открылись. Выплыл серебряный серп, и мы уносились, обреченные оба на ущерб. Ветер взвихрил снега, закатился серп луны, и пронзительным взором ты измерила даль страны, откуда звучали рога снежным метельным хором. И мгла заломила руки, заломила руки ввысь, ты опустила очи, и мы понеслись. И навстречу вставали новые звуки, летели снега, звенели рога на летающей ночи.